Часть третья. За четверть часа до полуночи, надев тяжелое свободное платье и легкие спортивные туфли, я, крадучись, вышел из своей комнаты. На лестничной площадке возле двери доктора прислушался. Все тихо. Дом погружен в кромешную тьму, ни проблеска света под чьей-либо дверью. Только из конца коридора, где помещалась комната мисс Регги, слышались слабые звуки смеха и бессвязный лепет, что, естественно, отнюдь не успокоило мои взвинченные нервы. Быстро миновав прихожую, я вышел через парадную дверь в ночную темноту. Упоительно свежий, с острым холодком воздух был напоен ночными ароматами. В небе сверкали мириады свеч. Чуть колыхаясь, вздыхали верхушки сосен. Зрелище необъятного ночного неба на миг взбодрило мою кровь, ибо яркие, бесстрастные звезды вселяют мужество. Но едва я завернул за угол и тихо пошел по дорожке, усыпанной гравием, как сердце у меня снова упало. Над траурными султанами 12-акровой плантации только-только показался неровный желтый полукруг луны. Царица ночи взирала на нас так внимательно, как будто призвана была следить за исполнением предначертаний Рока. Среди поднимающихся от земли испарений ее бледный лик выглядел до странности незнакомым, почти утратившим свое обычное выражение снисходительного презрения. Опустив глаза и держась в тени ограды, я направился к условленному месту. Прачечная, как я уже упоминал, стояла в стороне от дома и усадебных построек. Позади теснились лавровые рощи. С другой стороны примыкал огород, откуда доносился сильный запах удобренной почвы и овощей. Тени заколдованного леса, сильно удлиненные восходящей луной, достигали ее стен и ложились темным покровом на каменные черепицы крыши. Все мои чувства были настолько обострены, что я, вероятно, мог бы заполнить целую главу описанием бесконечных мелких подробностей. Теней, запахов, звуков, необычайно четко запечатлевшихся в моем сознании за те несколько секунд, что мне пришлось стоять перед закрытой деревянной дверью. Затем я заметил, как в лунном свете кто-то двигается в мою сторону, и, чуть погодя, ко мне быстро и бесшумно присоединился Джон Сайленс. Он был без пальто и с непокрытой головой. Его глаза горели с пронзительной яркостью, а бледное лицо буквально светилось во тьме. Он знаком велел мне следовать за ним, распахнул дверь и вошел внутрь. В прачечной было холодно, как в подвале, и от кирпичного пола, и от побеленных стен в пятнах сырости и дыма исходила промозглая морось. Прямо перед нами зиял огромный черный зев печи. В топке все еще лежали груды древесного пепла. По обеим сторонам выступающей вперед дымовой трубы утопали глубокие ниши для больших котлов, в которых кипятили одежду. На крышах этих котлов стояли две небольшие керосиновые лампы с красными абажурами. Единственный источник света во всей прачечной. Прямо перед печью был установлен круглый столик с тремя стульями. Узкие щелевидные окна смутно высвечивали полускрытые среди теней стропила, а над ними вздымались своды потолка. Мрачная и непривлекательная, несмотря на красное освещение, прачечная походила на заброшенную, без скамей и без кафедры, молельню. Будничное предназначение этого неприглядного места никак не совмещалось с той мистической целью, которая привела нас сюда. Видимо, я невольно вздрогнул, потому что мой компаньон повернулся и посмотрел на меня одобряюще. Он так великолепно владел собой, что и мне в какой-то степени передалось его самообладание. Возвратилось ослабшее было мужество. Простите за вычурное сравнение, но в минуту опасности его взгляд походил на ограждение, позволяющая спокойно идти по краю бездонной пропасти. «Я готов», – шепнул я, поворачиваясь, чтобы лучше слышать приближающиеся шаги. Доктор кивнул, по-прежнему не сводя с меня глаз. Наш шепот довольно гулко отдавался под мрачными сводами. «Я рад, что вы здесь», – сказал он. «Далеко не у всех хватило бы мужества явиться сюда. Не теряйте хладнокровие и представляйте себе, что ваше внутреннее существо в защитном панцире». «Со мной все в порядке», — повторил я, проклиная выбивающую дробь зубы. Джон Сайленс взял мою руку и пожал ее. Это пожатие, казалось, передало мне часть его непоколебимой веры в себя. Глаза и руки сильного человека имеют несомненную власть над чужой душой. Очевидно, он угадал мою мысль, ибо в уголках его рта мелькнула легкая улыбка. «Вы почувствуете себя спокойнее», – тихо сказал доктор, – «когда вся эта история завершится». «Разумеется, мы можем положиться на полковника. Однако помните», – предостерегающе добавил он, – «что древний дух способен вселиться в нашего перепуганного друга, ибо он не знает, как это предотвратить. А втолковать полковнику, что он должен делать?» Джон Сайленс выразительно пожал плечами. «Итак, если это произойдет, то лишь на время. Я позабочусь, чтобы с ним не случилось ничего дурного». Доктор одобрил сделанные в прачечной приготовления. «Красный цвет, — сказал он, показывая на лампы с абажурами, — имеет наименьшую остроту колебаний. Сильный свет с большой частотой колебаний мешает материализации. Если она и происходит, то на очень короткий период». Я был не вполне с ним согласен. Полная темнота создает иллюзию безопасности, ощущение собственной невидимости. Полусвет же разрушает эту иллюзию. Но, вспомнив предупреждение хранить хладнокровие, решительно подавил все опасения. В дверях появилась фигура полковника Регги. Хоть он и шел на цыпочках, тяжелая его поступь далеко разносилась в ночной тиши, ибо свобода движений полковника была ограничена бременем, которое он нес. На вытянутых руках хозяин дома держал большую желтоватую чашу, покрытую белой салфеткой. Лицо его было хоть и напряжено, но спокойно. Он тоже прекрасно владел собой. Я представил, какое бесчетное число раз приходилось ему вскакивать по тревоге, вести утомительное наблюдение за противником и, не зная устали, отбивать нападения. Подумал о том, сколько испытаний и потрясений перенес он за свою жизнь, включая и ужасное происшествие, случившееся с его сестрой. И все же этот человек сумел сохранить несгибаемое мужество, не отступающее даже перед лицом самой грозной опасности. Именно это и имел в виду Джон Сайленс, когда сказал, что на него можно положиться. Кроме суровой напряженности и землистого цвета лица, я не заметил никаких внешних признаков той бури, которая, несомненно, бушевала сейчас в душе полковника. И необыкновенная выдержка этих двоих людей, хоть и проявляющаяся у каждого из них по-разному, так приободрила меня, что к тому времени, когда закрыли дверь и мы обменялись безмолвными приветствиями, я уже полностью держал себя в руках и был уверен, что хладнокровно выдержу любое испытание. Полковник Регги осторожно поставил чашу в самый центр стола. «Полночь», – кратко сообщил он, взглянув на часы, и мы расположились вокруг стола на заранее приготовленных стульях, как завороженные, глядя на легкий порог, который в холодной прачечной пробивался из-под белой салфетки. На мгновение зависнув над столом, он тут же скрывался в глубокой тени печной трубы. Согласно распределенным доктором местам, я оказался спиной к двери, напротив черного зева печи. Полковник Регги сидел слева от меня, Джон Сайленс справа, оба в полоборота ко мне, причем доктор был покрыт более густой тенью, чем полковник. Таким образом, мы наблюдали за тремя разными частями стола и, откинувшись на спинки стульев, молча ожидали дальнейшего развития событий. Около часа не было слышно ни малейшего звука. Наши домашние туфли бесшумно скользили по кирпичному полу. Затаив дыхание, мы старались не шевелиться, опасаясь выдать себя шорохом одежды. Это безмолвие, безмолвие ночи и тревожного ожидания, подавляло нас. Даже шипение ламп не нарушало царившую в прачечной тишину. Если бы, скажем, свет был способен произвести хоть какой-нибудь шум, не думаю, что мы услышали бы шаги серебристого лунного луча, который оставлял на полу свои бледные следы. И полковник Регги, и доктор, и я, все мы сидели, будто каменные изваяния, не обмениваясь ни словом, ни жестом. Мои глаза непрестанно блуждали между чашей и напряженными лицами справа и слева от меня. В красном свете ламп они походили на безжизненные маски, а легкий порог, струившийся из-под салфетки, давно уже перестал быть видимым. Когда луна поднялась чуть выше, вдруг повеял ветерок. Своими легчайшими крыльями он еле слышно шелестел над крышей, пробегал вдоль стен, ледяным сквозняком обдавал ноги. Вслушиваясь в дыхание ветра, я представлял себе вересковые пустоши вокруг дома, обнаженные, без единого дерева, одинокие холмы, ближние рощи, мрачные и таинственные в ночной тьме. Особенно яркой была картина 12-акровой плантации, и мне чудилось даже, будто я вижу, как покачиваются скрученные стволы, слышу, как печально перешептываются верхушки деревьев. В глубине прачечной, за спиной у нас, лучи луны сплетались во все более причудливую сверкающую сеть. Прошел целый час томительного ожидания, когда около конюшен залаяли собаки, и я увидел, как Джон Сайленс шевельнулся на стуле и, судя по позе, предельно напряг свое внимание. Все мое существо мгновенно откликнулось на происшедшую перемену, и я затаил дыхание. Осторожно, не отрывая глаз от столика, зашевелился и полковник Регги. Протянув руку, доктор снял с чаши белую салфетку. Не знаю, померещилось мне или нет, но красное мерцание ламп стало более тусклым, и воздух над столиком как будто сгустился. Вероятно, под влиянием долгого ожидания, мне вдруг почудилось, будто что-то витает предо мной и даже касается моих щек своими шелковистыми крыльями. Скорее всего, это была иллюзия. Однако полковник в тот же миг поднял глаза и оглянулся через плечо, как бы следя за чем-то, летающим по прачечной. Тщательно застегнув пальто, он взглянул сначала на меня, затем на доктора. И это уже никак нельзя было назвать иллюзией. Потом потемневшее лицо полковника расплылось бесформенной тенью, что тоже не было иллюзией. Плотно сжатые губы, строгое, даже суровое выражение его лица подсказали мне, что полковник открыл нам лишь часть того, что ему довелось перенести в этом доме. Здесь таилось еще много такого, в чем он не смог заставить себя признаться. Я не сомневался в этом. Полковник поворачивался и смотрел вокруг себя так, словно был хорошо знаком с теми таинственными явлениями, о которых даже не упоминал. Он искал взглядом не огонь, а что-то живое, мыслящее, что-то способное ускользнуть от наблюдения, некое древнее существо, стремящееся вселиться в него. И то, что на этот затравленный взгляд полковника доктор ответил взглядом, полным едва уловимого сочувствия, подкрепило мое предположение. «Приготовьтесь», — шепнул он, и я, поняв, что мой компаньон ободряет и предостерегает меня, мысленно приготовился к самому худшему. Но еще задолго до того, как полковник Регги начал оглядываться, а доктор подтвердил мою догадку о появлении духа, я каким-то шестым чувством уловил, что нас уже больше, чем трое. Это произошло в тот момент, когда повеял ветерок. Лай собак, казалось, послужил сигналом. Не могу объяснить, как пустое место вдруг перестало быть пустым. Мои органы чувств не способны были ничего заметить. Изменение баланса личных сил в какой-либо человеческой группе невозможно определить словами и тем более доказать, но ощущается оно безошибочно. Я совершенно точно знал, в какой именно момент под этими сводами появилось четвертое живое существо. И убежден, что знали это и мои компаньоны. «Следите за светом», – чуть слышно шепнул доктор. И я понял, что в комнате стало ощутимо темнее. Причем об игре воображения не могло быть и речи. Заметив, с каким вниманием доктор Сайленс изучает лицо полковника, я невольно вздрогнул. Нет, это был не ужас, а только сильное смятение. Казалось, будто меня вознесли на какую-то страшную высоту, где может произойти, и уже происходит, нечто совершенно невероятное. Возможно, я и ощущал страх, но отнюдь не ужас, и тем более не сверхъестественный ужас. В мой мозг негромко, но настойчиво, как маленькие молоточки, стучались необычные мысли. В подсознании разливались совершенно новые, неизведанные ощущения. Я даже не подозревал, что способен на такие причудливые фантазии. Все мое существо испытывало какое-то небывалое потрясение. Я отчетливо слышал таинственный зов глубокой древности. Казалось, вот-вот, под каким-то невероятным углом, я взлечу в космическое пространство, которого никогда не видел даже во сне. Все это вместе взятое производило совершенно необыкновенный эффект. Я был рад, что мне есть на кого опереться. Присутствие такого сильного волевого человека, как доктор, было для меня гарантией душевного равновесия и безопасности. Энергичным усилием воли я заставил себя вернуться к реальности и попытался сосредоточить свое внимание на столике и сидевших за ним двух безмолвных фигурах. И тут я заметил, что в прачечной произошли некоторые перемены. Пятна лунного света на полу заволоклись тенью, и лица моих компаньонов были видны не столь ясно, как прежде. На лбу и щеках полковника Регги поблескивали капельки пота. Температура воздуха явно изменилась. Наступившая жара угнетающе действовала не только на полковника, но и на всех нас. В этой неестественной духоте мы задыхались. И не только в буквальном смысле слова. «Вы первым почувствуете его приближение», — сказал доктор Сайленс, глядя на полковника. «Это и понятно, ведь вы уже вступали с ним в контакт». Полковнику не удалось скрыть свое беспокойство. У него так дрожали колени, что было слышно, как шаркают его комнатные туфли. Он кивнул, подтверждая, что расслышал слова доктора, но ничего не ответил. По всей видимости, ему лишь с огромным трудом удавалось держать себя в руках. Я знал, с чем борется полковник. Как предупреждал доктор Сайленс, в него должен был вселиться дух. И он яростно, хотя и тщетно, сопротивлялся. Между тем, мною овладело странное дурманящее веселье. Жара становилась все сильнее, но теперь почему-то оказывала приятное действие. В приподнятом настроении я ощущал, как мысли с необычайной быстротой проносились в моей голове. Воображение порождало живые картины. В крови играли яростные желания. Все члены моего тела наполняла могучая энергия, сродни энергии молний. Я не испытывал сильного беспокойства, подобно полковнику. Чувствовал лишь смутное опасение, что все это может достичь чрезмерной интенсивности, которая может спалить меня, превратив мою душу и тело в пламя чистого духа. Темп жизни ускорился настолько, что долго так продолжаться не могло. Это был какой-то утысячеренный экстаз. «Крепитесь», — шепнул Джон Сайленс мне на ухо. Вздрогнув, я увидел, что полковник Регги встает. Поднялся и доктор. Я последовал их примеру и впервые заглянул в чашу. К своему изумлению и ужасу я заметил, что кровь начинает бурлить. За ходом эксперимента мы наблюдали стоя. Он развивался со стремительной быстротой. Если я испытывал раньше что-то похожее на сонливость, то сейчас от нее и следа не осталось. Никогда не забуду этого зрелища. Полковник Регги стоит передо мной, прямой и непоколебимый, широко расставив ноги, оглядываясь в невероятном смятении, но преисполненный непримиримого духа борьбы. На его потных щеках играют отблески красного света. На смертельно бледном лице резко выделяются глаза. Дышит он тяжело, однако конвульсивно вздрагивая, изо всех сил старается держать себя в руках. Он готов к встрече с врагом. Но тот, если и существует, пока не видим. Так и стоит полковник, неподвижный, готовый к любому повороту событий. Я никогда не видел, чтобы у него была такая бледная кожа и такое пылающее лицо. Не видел и никогда не захочу увидеть еще раз. А потом на лицо полковника стала наползать густая черная тьма, стиравшая знакомые черты. Постепенно, дюйм за дюймом, она заволокла все его тело. Тут только до меня дошло, что процесс перевоплощения начался. Я двигался из стороны в сторону, наблюдая за происходящим, и наконец понял, что тьма отнюдь не застилает лицо полковника Регги, а как бы висит между ним и мной наподобие завесы. Что-то бесформенное исходило из пола и собиралось над столиком с чашей. Количество крови в ней значительно убавилось. Лицо полковника продолжало меняться. Одна его половина была освещена красной лампой, другая – бледным лунным светом, струящимся из высоких окон, поэтому наблюдать за всеми подробностями этой перемены было трудно. Мне только показалось, что хотя черты остались прежними, те же глаза, нос, рот, но отражавшаяся в них внутренняя жизнь подверглась глубоким изменениям. На лицо полковника легла печать могущества. Его выражение стало непостижимо загадочным и исполненным какой-то необъяснимой угрозой. Вдруг он открыл рот и заговорил. При звуках этого изменившегося, хотя глубокого и музыкального голоса, я весь похолодел, а мое сердце учащенно забилось. Незримое существо. Дух, как и предполагал доктор Сайленс, завладела умом полковника и заговорила его устами. «Я вижу перед собой тьму, подобную той, что поглотила Египет», произнес знакомый и в то же время какой-то чужой голос. «И они исходят из этой тьмы». «Исходят из тьмы». Я инстинктивно вздрогнул. Доктор на мгновение повернулся ко мне, затем сосредоточил все свое внимание на полковнике. И интуиция подсказала мне, что он наблюдает за самым загадочным поединком, какой когда-либо происходил в душе человеческой. И не просто наблюдает, а в любую минуту готов защитить человека. «Он уже одержим, в него вселился дух», — шепнул доктор. Лицо моего компаньона поразило меня. Оно выражало ликование, даже восторг. Тем временем видимая тьма все текла и текла из пола. Она напластовывалась тонкими слоями, застилая наши глаза и лица, и распространилась по всему помещению. Оставалось лишь слабое призрачное свечение, постепенно уступившее место бледному неземному сиянию, которое перекинулось и на нас. В самом сердце этого сияния я увидел пылающие фигуры. Не людей или каких-либо живых существ, а огненные шары, треугольники, кресты и другие геометрические фигуры, которые то вспыхивали, то гасли, создавая видимость пульсаций, быстро носились взад и вперед по воздуху, то поднимаясь, то опускаясь. А в непосредственной близости к полковнику они вели себя особенно странно. Часто собирались вокруг его головы и плеч, иногда даже садились на него, как гигантские огненные насекомые. И все время слышалось слабое шипение, такое же, как днем на плантации. «Это элементали огня», — вполголоса сказал доктор. «Готовьтесь к появлению их хозяина». Огни продолжали попеременно разгораться и гаснуть. Среди темных стропил слышались странные отголоски шипения. И вдруг из уст полковника раздался ужасный голос, могучий и по-своему великолепный, исполненный величия, подобно глазу самого времени, доносящемуся из бесконечных каменных переходов, из величественных храмов, из самого сердца пирамид. Этот глаз, казалось, исходил из бездны прошлого. «Я видел моего божественного отца, Осирис. Я рассеял ночную мглу. Я вырвался из-под земли и воссоединился со звездными божествами». Лицо полковника обрело нечеловеческое величие. Старый солдат смотрел прямо перед собой, ничего не видящим взглядом. «Наблюдайте», — шепнул доктор Сайленс, тоже как будто издалека. Уста полковника разомкнулись, и вновь загремел ужасный глаз. «Тот ослабил пелены, которыми Сет сковал мои уста. Я занял свое место среди великих небесных ветров». За стенами и над крышей скорбно застонал ночной вечерок. «Слушайте», — шепнул доктор, а глаз продолжал вещать. «Я скрылся среди вас, о неубывающие звезды, и я помню свое имя, то имя, под которым меня знают в доме огня». Глаз замолк вместе со всеми отголосками. Заметно было, что нечеловеческое напряжение спало с полковника Рэги. Исчезло и ужасное выражение его лица. «Великий ритуал», — шепотом объяснил мне доктор Сайленс. «Книга мертвых. Вселившийся дух покидает его. Скоро кровь должна создать видимый облик». Полковник Рэги, все это время он стоял совершенно неподвижно, покачнулся и, вероятно, упал бы в состоянии коллапса, если бы доктор вовремя не поддержал его. «Я опьянел от вина Осириса!» — воскликнул он, и в этом возгласе уже звучал его собственный голос. «Но в пути меня охраняет вечный страж — Гор!» Голос постепенно затих, оборвавшись жалобным стоном. «А теперь наблюдайте внимательно!» — предупредил меня доктор Сайленс. «Сейчас должен появиться сам Великий Огонь!» В воздухе неожиданно свершилась какая-то ужасная перемена. Ноги у меня стали как бумажные, и я вынужден был упереться рукой о столик. Полковник Рэги стоял, нагнувшись над чашей. Лицо его было освещено лишь красным светом лампы. Все огненные фигуры исчезли, а за спиной у него, как серебристый туман, колыхалось бледное лунное сияние. Мы оба смотрели на чашу, уже почти пустую. Полковник склонился так низко, что я боялся, как бы потеряв равновесие, он не упал прямо на нее. И смутная тень перед нами начала принимать явственные очертания. Джон Сайленс быстро вышел вперед, в встав между нами и тенью. Прямой, величественный, полный хозяин положения. Лицо у него было спокойное, почти улыбающееся, и лишь глаза ярко горели. За его спиной мы чувствовали себя так, словно были защищены каким-то чудодейственным покровом. Отвращение и ужас, которые я испытывал, наблюдая, как сверхъестественное существо обретает зримые очертания, уменьшились до такой степени, что мне даже удалось поднять глаза над чашей. По мере того, как облик духа становился все явственнее, в прачечной воцарялась какая-то удивительная тишина, похожая на покой, царящий в самом сердце движущегося циклона. В испарениях крови уже вырисовывались черты того существа, которое повелевало элементалем огня. На наших глазах оно росло, темнело и обретало видимую плоть. Нижняя его часть была скрыта столиком, но верхняя постепенно открывалась во всей красе, будто кто-то невидимый медленно стаскивал с нее покрывало. И хотя существо еще не успело приобрести нормальных пропорций, в значительной степени оставаясь бесформенным, оно быстро концентрировалось, и я уже мог различить его колоссальные плечи, шею, нижнюю часть темных челюстей, ужасный рот, зубы и губы. Незримое покрывало продолжало подниматься, открывая моему взору нос и скулы. Еще мгновение, и я смотрел бы потустороннему существу прямо в глаза. Но тут доктор Сайленс сделал нечто совершенно для меня неожиданное и непонятное. Объяснений по этому поводу я, кстати сказать, так и не получил от него до сих пор. Повелительным тоном он произнес какую-то фразу и, шагнув вперед, встал между мной и лицом существа, которое как раз в это время должно было обрести полную завершенность. «Берегитесь!» – закричал доктор. «Сейчас исторгнется пламя!» И в самом деле, из зева печи с ревом вырвался огромный язык пламени. И на одно мгновение в прачечной стало светло, как днем. Мое лицо ослепила яркая вспышка. Тело обдало таким жаром, что оно будто все съежилось. Раздались чьи-то шаги, но полковник Регги издал такой дикий крик, какого я никогда в жизни не слышал. Невероятная жара сковывала дыхание, а яркая вспышка, казалось, лишила меня зрения. Когда через несколько мгновений ко мне вернулась способность видеть, я различил полковника Регги с неестественно бледным, испещренным какими-то пятнами лицом. Он находился совсем рядом со мной. Около него стоял доктор Сайленс, не скрывавший своего ликования по поводу столь успешного завершения эксперимента. Полковник попробовал ухватиться за меня, но не успел и, покачнувшись, тяжело рухнул на кирпичный пол. Снаружи пронесся сильнейший шквал, чуть не сорвавший крышу, и спустя мгновение затих так же внезапно, как и налетел. В наступившей тишине я заметил, что сверхъестественное существо исчезло, а доктор склонился над полковником Регги, помогая тому сесть. «Снимите с ламп абажуры», — сказал он. «Нам надо больше света. Как можно больше света». Полковник Регги сидел на полу, и на его лицо упал ставший заметно более ярким свет. Оно было землистого цвета, все перекошенное, потное. За этот короткий промежуток времени глаза этого бесстрашного человека потускнели. Возле уголков рта образовались складки. Он как-то сразу постарел. Но выражение глубокого беспокойства и тревоги покинуло его. Он испытывал явное облегчение. «Исчез!» – воскликнул полковник, остолбенело глядя на доктора и с трудом поднимаясь на ноги. «Слава богу! Наконец-то исчез!» Он растерянно огляделся, как бы стараясь понять, где находится. «Этот дух вселялся в меня? Я нес какую-то бредятину?» – спросил он без обиняков. «После того, как наступило это проклятое жарище, я ничего не помню». «Через несколько минут вы придете в себя», – пообещал доктор. К своему бесконечному ужасу я увидел, что он из-под тишка стирает с лица темные пятна. Наш эксперимент увенчался успехом. Быстрым взглядом он попросил меня убрать чашу. Я торопливо сунул ее под крышку ближайшего котла, а мой друг тем временем поддерживал полковника. «И никто из нас не пострадал», – заключил доктор. «А огни?» – спросил все еще ошеломленный полковник. «Огней больше не будет?» «По крайней мере, они в значительной степени нейтрализованы», – уклончиво ответил Джон Сайленс. «А наводчик пушки?» – продолжал полковник, едва сознавая, что говорит. «Вам удалось выяснить, кто он?» «Материализация состоялась», – заверил его доктор. Теперь я знаю совершенно точно, какой направляющий интеллект скрывался за всем этим. Полковник Регги уже мог стоять без посторонней помощи. И хотя еще плохо схватывал значение слов, но память мало-помалу возвращалась к нему, и он пытался соединить обрывочные воспоминания в единое целое. В прачечной стало еще холоднее, и полковник дрожал. «С вами все в порядке?» – спросил его доктор, скорее констатируя факт, чем задавая вопрос. «Да. И за это я должен поблагодарить вас обоих». Полковник глубоко вздохнул, вытер с лица пот и даже попробовал улыбнуться. Он был похож в этот момент на воина, вернувшегося с поля сражения, хотя и раненого, но презирающего свои раны. Окончательно придя в себя, наш хозяин повернулся к доктору с немым вопросом в глазах. «Именно то, что я и предполагал», – спокойно произнес Джон Сайленс. «Это был элементаль огня, присланный еще во времена Фиф, за многие столетия до Христа. И сегодня ночью, впервые за все эти тысячелетия, он освободился, наконец, от магического заклятия». Мы оба даже не пытались скрыть своего изумления. Полковник Регги так и застыл с открытым ртом, тщетно пытаясь вымолвить хотя бы слово. «А если мы разроем пол?» – многозначительно добавил доктор, показывая вниз, где темнота была особенно густа. «То обнаружим тоннель, или подземный ход, ведущий к 12-акровой плантации. Он был вырыт еще вашим предшественником». «Подземный ход, вырытый моим братом?» – выдохнул полковник. «Но ведь сестра должна была знать об этом. Они жили тут вместе». Он вдруг замолчал. Джон Сайленс медленно наклонил голову. «Думаю, да», – спокойно подтвердил он, внимательно глядя на глубоко задумавшегося полковника. «Ваш брат, несомненно, испытывал те же муки, что и вы. Он попробовал захоронить ее в лесу, и чтобы защититься от преследовавших его сил, обнес лес круговой оградой с магическими заклятиями. А эти сверкающие звезды на земле...» «Но что именно он хотел захоронить?» – спросил полковник, отступая, чтобы опереться к стене. Прежде чем ответить, доктор Сайленс пристально оглядел нас обоих. Вероятно, размышлял, сказать нам прямо сейчас или после полного завершения расследования. «Мумию», – тихо ответил он. «Мумию, которую ваш брат похитил из места ее погребения и привез сюда». Полковник Регги упал на ближайший к нему стул с замиранием сердца, ловя каждое слово. Он был слишком поражен, чтобы выдавить из себя хоть звук. «Мумию какой-то важной особы. Скорее всего, жреца, защищенную от воров и осквернителей с помощью древней ритуальной магии. В те времена умели использовать для защиты мумии стихийные силы, которые даже по прошествии веков будут преследовать любого, кто посягнет на святыню. В данном случае это был элементаль огня». Доктор Сайленс подошел к лампам и погасил их одну за другой. Он сказал все, что считал нужным. Следуя его примеру, я сложил столик и взял стулья. А наш хозяин, все еще не пришедший в себя и молчаливый, машинально повинуясь жесту доктора, направился к двери. Мы уничтожили все следы эксперимента. А пустую чашу отнесли обратно в дом и прикрыли плотным пальто. Воздух на улице был прохладный и благоуханный. Звезды начали меркнуть, а с востока, где появились первые признаки наступающего дня, веял свежий ветерок. Был уже 6 часа. Мы, крадучись, вошли в прихожую, заперли дверь и стали на цепочках подниматься по лестнице. Держа в руке свечу, полковник кивнул, молча пожелав нам спокойной ночи, и шепотом сообщил, что с нашего согласия раскопки начнутся сегодня же. Затем он тихо направился к комнате своей сестры.